Самгин был очень польщен тем, что Дуняша встретила его как любовника, которого давно и жадно ждала. Он смотрел на нее с удовольствием и аппетитом, улыбаясь так добродушно, как только мог. Она в бархатном платье цвета пепла, кругленькая, мягкая. Ее рыжие гладко причесанные волосы блестели, точно красноватое и червонное золото. Все это вместе, нарумяненные морозом щеки, маленькие розовые уши, яркие подкрашенные глаза и ловкие легкие движения делали ее задорной девчонкой, которая очень нравится сама себе и искренне рада встрече с мужчиной. «Знаешь, Климчик, у меня успех. Успех и успех!» — с удивлением и как будто даже со страхом повторила она. «И все, Алина, дай ей Бог счастья, она ставит меня на ноги. Многому она и Лютов научили меня. Ну, — говорит, — довольно, Дунька, поезжай в провинцию за хорошими рецензиями. Сама она не талантливая, но все понимает, все до последней тютельки, как одеться и раздеться, любит талант за талантливость и с Лютовым живет. В чистеньком номере было тепло, уютно, благосклонно ворчал самовар, вкусный запах чая и Дуняшиных духов приятно щекотал ноздри. Тут у меня есть знакомая купчиха, тоже очень помогла. Вот красавица Клим, красивее Алины, и в нее весь город влюблен. Подняв руки, сжав кулачки, она потрясла ими над своей золотой головой. Эх, мне бы красоту, вот ж наигралась бы! И, перескочив на колени Клима, обняв его за шею, спросила, — мы с тобой поживем тут, да? — Разумеется, — великодушно сказал Самгин. В дверь постучали. — Наверное, газетчик, — с досадой шепнула Дуняша и, приотворив дверь, сердито спросила, — кто? — Ах, иду. Послав Климу воздушный поцелуй, она исчезла. А он встал, сунул руки в карманы, прошелся по комнате, посмотрел на себя в зеркало, закурил и усмехнулся, подумав, как легко эта женщина помогла ему забыть кошмарного офицера. В коридоре зашумели. Дверь открылась. Вошла с Дуняшей большая женщина в черном и, остановясь против солнца, сказала Дуняше густо и сочно. — Не узнает. Но Клим узнал. Это Марина Примирова, такая же монументальная, какой была в девицах. Теперь она стала выше, стройнее. — Постарел больше, чем надо, — говорила она, растягивая слова, певучи, лениво. Потом, крепко стиснув руку Самгина горячими пальцами в кольцах и отодвинув его от себя, осмотрев с головы до ног, сказала, — Ну, все же мужчина в порядке. Сколько лет не видались, ох уж лучше не считать. Улыбалась она не так плотоядно и устрашающе, широко, как в Петербурге. Двигалась мягко и бесшумно, с той грацией, которую дает только сила. Типичная купчиха. Торопился определить Самгин, отвечая на ее вопросы. — Ну, а Дмитрий, — спрашивала Марина, — не знаешь, вот как. Да-да, Турабоева застрелили. Довертелся. Равнодушно прибавила она. — Нехаеву-то помнишь? Ресницы красиво вздрогнули, придав глазам выражение сосредоточенно думающе. Самгин чувствовал, что она измеряет и взвешивает его. Вздохнув, она сказала. — Кто еще наши знакомые? — Кутузов, — напомнил Клим. — Ну, этого я изредка вижу. — Ты что, молчишь? — спросила Марина Дуняшу, гладя ее туго причесанные волосы. Дуняша прижалась к ней, точно подросток, дочь, к матери. Марина снова начала допрашивать. — С братом-то на политике разошелся. Самгину не понравилось, что она говорит с ним на «ты». Он суховато ответил. — Нет, просто так. Далеко живем друг от друга, редко видимся. — Ты что ж, социал-демократ? — Да. — Неужто большевик? — Я не в партии. — Ну, это ж лучше. Женат. — Был. — Не сразу откликнулся Самгин. — А ты как живешь? — Да ею четвертый год. Сдвинув густые брови, она сказала, точно деревенская баба. Супруг мой детей не оставил мне, только печаль по себе оставил. Наклонив голову, подумав, она встала.